Глава третья. Мы накануне грандиозного шухера. Примерно так, с точностью до смысла, прозвучало сенсационное известие из уст теперь уже подполковника Бойко, приехавшего по личному поручению генерала Келлера. Три дня назад только появлялся, чтобы узнать, как прошел прием в царском селе и выслушать мою версию случившегося на вокзале, а заодно и принести радостные вести, за что и был чуть не задушен в объятиях. Не знаю, на какие потаенные кнопки и сколько раз Федор Артурович нажимал, но не успел я приехать из Питера, как на следующий день Валерий Антонович осчастливливает нас своим присутствием. Приехал вместе с портфелем и охраной. Как же, большая штабная шишка, начальник оперативного отдела штаба сводного корпуса генерала Келлера. Правда, в тот раз из портфеля появились на свет радостные новости. Высочайший указ о присвоении штабс-капитану Гурову Томскому чина капитана со старшинством со дня выпуска из Павловского училища и приказ о назначении вышеупомянутого капитана командиром отдельного батальона и т.д. и т.п. Но сегодня, приняв мой официальный рапорт и обнявшись, как положено, старым боевым друзьям в канцелярии батальона, господин подполковник попытался огорошить меня известием, к которому я был уже почти готов. Нет, задач по групповому захвату всех генералов кайзера нам ставить не стали. Хотя лучше бы я выполнял эту задачу. Все гораздо интереснее. К нам едет? Блин, даже не ревизор. Это бы еще ладно. У Валерия Антоновича это прозвучало примерно так. К вам собирается Его Величество император Николай II со свитой. Батальон будет подвергнут высочайшему смотру, в ходе которого в торжественной обстановке будет вручено Георгиевское знамя. Вручать будет сам государь. За отличие над неприятелем в сражении под Нарычью. Далее несколько минут следовало военно-философское эссе о том, что высочайший смотр – это вам не хухры-мухры, не воробьям, фиги, форточку показывать. Это значит показывать результаты подготовки как каждого отдельно взятого солдата, так и всего героического батальона. Но вот выжелал Его Величество поглядеть именно ваш батальон, и все тут. То ли вспомнил обещание, данное в госпитале, то ли с подачи Михаила Александровича и Федора Артуровича заинтересовался. Эпилог был более оптимистичным. С государем прибудет шеф батальона великая княжна Ольга Николаевна, а также случайно оказавшийся в ставке великий князь Михаил Александрович, ну и, конечно же, Федор Артурович, заместителем начальника штаба своего корпуса, то бишь с присутствующим здесь и сейчас подполковником Бойко. Последние двое для поддержания вашего морального духа и составления оргвыводов. Короче говоря, мол, Денис Анатольевич, у вас на все про все 12 суток. И господин подполковник искренне не понимает, почему после этих известий господин капитан до сих пор спокойно сидит и многозначительно улыбается, покуривает, вместо того, чтобы совершать хаотично бессмысленные телодвижения с целью устранения еще не найденных недостатков. Пришлось оформить явку с повинной и признаться, что для меня тайной оставалась только точная дата высочайшего визита. А с первого же дня моего возвращения командиры всех степеней, от взводного унтера до ротного, бегают как на скипидарины, проверяя документацию, клеймление обмундирования, бирки, описи. Немногочисленные залетчики белят известью гауптвахту и цейгаус. В родной разведроте зверствует и пашет, как и шаг персидский, подпоручик Аладдин. Валерий Антонович после моих слов скорчил обиженно кислую мину и недовольным тоном поинтересовался, почему я скрыл от начальства и старых друзей столь важную информацию. Пришлось как можно деликатнее объяснить, что в таких делах лучшая помощь начальства не мешать, и что если бы доложил сразу, то к режиму ошпаренной кошки добавилось бы удовольствие в самый неподходящий момент выслушивать очень ценные указания коллег Валерия Антоновича. И каждые 15 минут бежать, сломя голову к телефону, чтобы потом кто-нибудь из штабных имел удовольствие доложить его превосходительству, что приготовления идут полным ходом и штаб фиксирует все изменения обстановки. А если старые друзья действительно хотят помочь, пусть посодействуют решению вопроса с печатями. А то в последний момент выяснилось, что у разведчиков ротная печать устарела, а в остальных ротах вообще отсутствует как понятие. Сменив гнев на милость, Валерий Антонович признал, что доля правды в моих словах есть, но все равно обозвал тихушником и прохиндеем. После чего мы стали разбираться, что уже сделано, что еще предстоит сделать и в какой последовательности это лучше воплощать в жизнь. Мдяс, оброс батальон хозяйством, и ведь ничего лишнего, ничего не выкинешь. Все согласно приказу по военному ведомству от 1912 года за номером 384. И все это богатство надо подшаманить, разложить поштучно, по номерам и по комплектности, чтобы не краснеть потом, как помидоры в салате. Поэтому сейчас у нас имеет место быть полный и перманентный аврал. Пытаемся привести все в идеальное состояние, ну или близкое к идеальному. Все-таки подразделения, непосредственно участвующие в боях. Хозрота из нестроевых и без того порядок поддерживала, на общем фоне очень даже на уровне. Ну так нам же не надо, как на общем фоне. Потому как мы лучшие и будем такими. Да и вообще, стоит задача поразить и удивить. Поразим и удивим. Нет таких крепостей, которые не могли бы взять Пардон, это не отсюда, хоть и в тему. После получения известия о посещении, во избежание, так сказать, возникновения недопонимания со стороны нижних чинов и повышения уровня народной сознательности, на построение батальона я толкнул речь так, мол, и так, мы лучшие, круче нас никто, никогда и нигде, кроме горы Казбек. Да и вообще, никто, кроме нас, прониклись, стараются с каким-то озверением и остервенением. А как же, мы ж куровцы, не абы какое мурло. Ну, а я другой реакции от своих бойцов, готовых умереть за батальон, и меня лично не ждал, естественно. А как вы хотели, ёксель-моксель, воспитываем, ёшкин кот? Занятия по боевой подготовке моим мудрым решением сведены к одному предмету. К бурной радости всего личного состава, понявшего, что в течение какого-то времени не надо будет бегать, ползать и другими способами издеваться над организмом. Через короткий промежуток времени, правда, всем захотелось вернуться в прекрасное безоблачное прошлое. Потому как маршировать по плацу – то еще удовольствие, особенно когда оно длится целый день. Все свободные от нарядов и караулов старательно месят гравий плаца. Картина впечатляющая. Без малого 1000 человек в несколько этапов сначала пошеренажно, потом повзводно-поротно оттачивают строевую выучку. Спасибо родной можайке, что не приходится ничего придумывать и изобретать методики. Чай и там к парадам готовились. Да и сам не чураюсь подобного. Выкраиваю час-два ежедневно, дабы под чутким руководством Дольского отрабатывать все эти шашки подвоить, да прочие нюансы нынешних экзерциций до автоматизма. Анатоль все же у нас выпускник Николаевского кавалерийского, кадровый офицер, белая кость. Вот и учит меня убогого, как отдавать честь, как прогибаться перед начальством. Тут ведь самый шик ладони лодочкой делать. А то махнешь рукой с прямой ладонью, как в конце 20 века, и все увидят, что капитан – лошара. Вот так и ношусь, как свадебная лошадь. В смысле, что голова в цветах, а в мыле. А вечером, когда родные, подчиненные уже балдеют, отдыхают, я снова учу уставы. Вот и сейчас, только и успели их благородие откушать, то есть я – и опять читать, учить, зубрить. О, воин, службою живущий, читай устав на сон грядущий, и утром, ото сна восстав, усиленно читай устав. Так, что мы тут имеем в активе? Полевой службы 1912 года, нафиг, устав обучения штыковому бою, наставление по гимнастике туда же, в смысле нафиг, и к логопеду. Гимнастика имени меня покруче будет. А вот строевой пехотный 1908 года внутренней службы 1910 года и, главное, правила для парадов и церемоний 1902 года, приказ по военному ведомству номер 238 изучаем-с, ибо нет предела совершенству. А вот эти две занудные княженцы, хозяйство в роте, эскадроне и сотне 1914 года и справочная книжка для инспекторского смотра пехоты господина В. Прожилуцкого 1910 года, я уже проштудировал и опробовал на практике. А чего вы хотите? Батальонный командир я или так? Погулять вышел? Стемнело уже, а я все перед керосинкой сижу. Хватит. Уставы наставления в сторону, берем карандаш с рабочим блокнотом, подводим итоги за день. Ядрит Мадрид. Что нам еще осталось? Так, канцелярию с библиотекой привести в божеский вид. Документацию по строевой части в ротах проверил. Помещение учебной команды обновили. Барабанщики-гарнисты пробарабанят и прогорнят. Так, прачечная карцер ставлю плюсик. А за это у меня месье Аладдин получит людей с утра пораньше. Или со сранья, как говорит мой лучший телефонист. Сергей Дмитриевич мне ответочку будет давать по готовому журналу военных действий батальона и полевым книжкам господ офицеров. А вот дрожайший мой друг и лепший кореш Анатоль будет мне давать отчет по фуражным отчетным листам и ковочным книжкам. Остальное у меня готово. Обводим данных господ офицеров карандашиком. За окном канцелярии слышится голос Шаляпина. Это в районе лазарета завели патефон. Жил-был король когда-то, при нем блоха жила, блоха, блоха. Милей родного брата она ему была, блоха. Ха-ха-ха-ха-ха, блоха. Ха-ха-ха-ха-ха, блоха. Твою ж налево. Это доктор-меломан пластинки новые приобрел. Доктор, ёкарный бабай. Что ж вы про блох-то пластинку купили? Весь рабочий настрой мне сбиваетесь. Кстати, о докторе. По лазарету ставлю плюсик, да и в вышеупомянутых зверей в компании с овшами нет у нас. А по столовой мне Паша Айболит ответит завтра. Хоть у Ганы нашей там и порядок идеальный, но кастрюли и разделочные доски были не подписаны. Обязательно ведь какой-нибудь чмырь штабной из свитских вылезет и залезет не туда. Каптенармус наш, унтер Платоша Ковригин, завтра мне готовую трибуну показывает, а заодно новенькие доски на кухню. И последнее. Разместить музыкальную команду, то бишь оркестр. Федор Артурович после неофициального визита и непродолжительного секретного разговора за закрытыми дверями канцелярии откомандировал в честь такого события. Все, не могу больше. Хватит на сегодня. Завтра еще один день. Лучше 5 раз к немцам в тыл сходить, чем заниматься войсковым хозяйством. А на сегодня я все. Хороший еврейский анекдот рассказал недавно бойцам на перекуре Яша Хаймаев. Помер еврей в Херсоне. Родня отправляет телеграмму в Одессу родне. А чтоб подешевле было, написали покороче «Изя, все». И пришел ответ из Одессы. «Ой, вот и я сегодня, все. А если буду свои извилины насиловать и дальше, то точно будет мне «Ой». А сейчас спать, спать, спать. Под песню колыбельную о бляхах или блюхах или блохах. Тьфу ты, привязалась. Все, спать, я сказал. Весна, солнце, утро. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Я себя уже так накрутил за эти дни, что самому тошно. Все, что можно было сделать, сделали, что нельзя, спрятали и замаскировали. Да и с другой стороны, здесь на многие вещи проще смотрят. Никто не поймет в этом времени факта покраски травы. Но волнуюсь все же конкретно. К 11 ждем высочайших гостей. Бойцы в казармах наводят на себя последний глянец, чистят кресты, плюют сахаром на сапоги. Шутка ли? Не кто-то там едет, а сам государь-амператор. В караулах и нарядах исключительно учебная команда, у которой хвосты накручены во избежание. Время уже 10:53. Но где же они? А наконец запыхавшийся дежурный по штабу докладывает. Заранее выставленная фишка в виде замаскированного по всем правилам поста с телефоном на дальних поступах к батальону сработало, как и было задумано. «Едут!» – машу рукой гарнисту. «Давай, родной, дуди дудку!» По сигналу горна к плацу шествуют мои господа офицеры. Спешат бойцы под чутким и мудрым руководством унтеров и фельдфебелей. А я уже тут, сияющий, як та нова копейка, командую. «Становись! Оправиться!» Солдатушки и благородие обмахивают несуществующие пылинки на сапогах, поправляют амуницию. Жуткое мандраже у меня разыгралось что-то совсем не ко времени. После пятиминутной суеты батальон застыл. Осматриваю моих красавцев. В строю все боевые усы топорщатся, кресты и медали начищены, чубы казаков торчат из-под фуражек. Орлы! Почти все георгиевские кавалеры, даже фельдшер Игнат Тимофеевич, и то с Георгием. Это их праздник, в первую очередь. Первая рота – мое детище, спецназ, аналогов которому в этом мире еще нет, и надеюсь, что не скоро появится. Вторая – конно-штурмовая Дольского, орлы-кентавры. Третья – янычары Димитра Стефанова, пешие штурмовики. Первая шеренга с Мадсенами у ноги. Четвертая – Волгин, Котяра со своими ПТРщиками имени Ганна Кранка. Саперы, подпоручик Коля Бер, студенты в первом ряду красуются унтерскими лычками, блестят Георгиями. На левом фланге – учебная команда и чистенький Данилка Адамкевич. С очень серьезным лицом, в новой форме, в сияющих на солнце сапогах. Молодца, однако. На правом фланге первыми – ротные барабанщики. За ними – Сергей Дмитриевич – как командир первой роты. С ним будущий знаменосец под хорунжей Митяев, ведь в крестах и медалях, ассистентами унтера Гордей и Боря Сомов. Нарядные, хоть сейчас под венец, через плечо у всех троих, панталеры, обшитые унтер-офицерским галуном зигзагом. Вчера вечером провели генеральный прогон смотра, но вроде бы не должны рамиться. Для высочайших гостей и дам на площади отвели место рядом с дощатой трибуной, убранное коврами. Отец Александр уже тут, сочувственно и понимающе кивает мне и благословляет крестным знаменем. Ух, отче наш, иже еси на небеси. Еще раз осматриваю себя. Сапоги блестят, погоны новенькие, ордена и портупеи в порядке. Поправляю темляк шашки. Черт, где перчатки? Ядрит твою дивизию! Кармане. Уф. Вопросительно кивая Михалычу, мол, как я, нормально? Тот в ответ незаметно показывает большой палец. Завтра после всех этих плясок с бубном Михалыч едет в Новочеркасск, в училище, сдавать экзамены экстерном. Эх, хороший благородие из него получится, кадровый, из низов. Моя школа. Хотя да, еще неизвестно, кто кого и чему учил. Да где же они там, эти высокие и высочайшие гости? Притомили кулаки, блин, Павлика Морозова. А ну, наконец-то! Вереница автомобилей въезжает на территорию батальона, за ними горцуют лейб-конвойцы. Дождавшись, когда лимузины из гаража Его Величества подъедут к плацу, даю отмашку оркестру. Трубачи трубят, слушайте все! Теперь шашки подвысь и орут торжественно командным голосом. «Батальон, слушай! Для встречи государя-императора! На караул!» Четко поворачиваюсь и под барабанный бой печатаю шаг. Пока вышагиваю, успеваю рассмотреть, кто нас удостоил посещением. Так, их величество собственной персоной, за ним в гусарском мундире высокий и худощавый Михаил Александрович, братец его величества и просто отличный мужик. Далее в форме сестры милосердия, улыбающаяся приветливо, надеюсь, лично мне, княжна Ольга, шефиня нашего батальона. Ну, Федор Артурович, понятное дело, и еще целая куча всяких сиятельств, прихлебателей, хвостозаносителей в генеральских и свитских мундирах. О, Валерий Антонович! Да со всеми регалиями! Ну, нифига себе, скромнейший человек ни разу ордена не светил. Штирлиц, блин! А у него там целый иконостас. Владимир IV степени, Анна III и Станислава III. И все с мечами. Все, в сторону лирику. Смолкают барабаны. «Ваше императорское величество, Вверенный мне отдельный батальон специального назначения второй армии по случаю высочайшего смотра и пожалования батальонного знамени построен. Докладывал батальонный командир капитан Гуров Томский. Шаг в сторону, разворот, шашку вниз и сопровождаю высочайших гостей. Оркестр под Машки начинает играть, чей-то там встречный марш, кажется, егерский. Император, держа ладонь у козырька фуражки, вместе со всей честной компанией следует к центру плаца. Затем, отмахнув музыкантам, государь здоровается. «Здорово! Молодцы разведчики!» Общий вдох и отчетливое и громовое. «Здравия желаем, ваше императорское величество!» Вижу, что величество рад такому молодцеватому ответу. А фиг ли, он думал, только в гвардии такое видал. Это все 2 недели тренировок, когда императорами по очереди были то Волгин, то я с Аладином попеременно. А то бывало и фельдфебель, Остапец Дмитрий Иванович императором работал. Опа, куда это он двинулся? Обходить батальон? Ну, и я за ним. А уже за нами следует высочество и свора, пардон, свита, сиятельств. Обойдя строй, удивленно остановился возле выпятившего изо всех сил грудь Данилки. «А ты кто таков, молодец?» «Воспитанник батальона рядовой Адамкевич, ваше императорское величество». «И что ты здесь в батальоне делаешь, воспитанник?» «Готовлюсь германца воевать, ваше императорское величество». Данилка от натуги и царского внимания покраснел аж до самых пяток, наверное. «Молодец!» Государь улыбается бойкому и понравившемуся ответу и треплет парня по щеке. Затем, дойдя до левого фланга, опять возвращаемся к середине плаца, поворачиваюсь к батальону и ору очередную команду. «Канаге!» «Здравствуйте, капитан. Рад вас видеть». Государь протягивает руку для приветствия. «Здравия желаю, ваше императорское величество». Пожимаю руку императору, потом Михаилу Александровичу, галантно целую руку княжне, ручкаю с остальными, не забывая каждому козырнуть лодочкой. Здороваюсь с Валерием Антоновичем, тот явно искренне переживает и волнуется за меня. Келлер, злодей такой, пожимает мне руку, вопросительно смотрит. «Да готовы мы, готовы! Все сделаем в лучшем виде, как договаривались». Величество начинает проникновенную речь. Вижу, что бойцы мои впечатлены по самое-самое, шутка ли? Сам помазанник Божий. Увидели своими глазами и послушали своими ушами. Да и я сейчас. Лицо, приближенное к императору, как киса Воробьянинов. Царь-батюшка вещает о вековых традициях русского воинства. Благодарит за то, что не посрамили, что тронут храбростью и героизмом, а посему высочайшим повелением батальон нарекается первым отдельным нарочанским ее императорского высочества великой княжны Ольги Николаевны специального назначения батальоном с пожалованием Георгиевского знамени за отличие над неприятелем в боях 1915 и 1916 годов с Георгиевским навершием. Затем выступает великая княжна Ольга и, смущаясь от устремленных на нее восторженных глаз, от всей души говорит, что благодаря нашему героическому батальону спасена честь Российской империи в ее лице, посрамлен неприятель и остальные бла-бла-бла. И, наконец, о величайшей чести и счастье быть шефом нашего, хоть и молодого, но уже такого прославленного подразделения. Пока высокие гости толкают речи, лейб-конвойцы устанавливают покрытый зеленым сукном стол, на котором блестит серебряное блюдо со специальными знаменными гвоздями и молотком для их прибивания, а затем аккуратно укладывают древко с медным подтоком и полотнище стяга. Успеваю рассмотреть почти уже наше знамя. Георгиевское полотнище образца 1900 года с малиновой каймой, по центру спас нерукотворный, по периметру рамки надпись «За отличие над неприятелем в боях под Равой в июле 1915 года и в боях под Нарычью в феврале 1916». Да, и в навершии черного древка Георгиевский крест. Здесь же на столе грамота государя-императора о пожаловании знамени. Когда Ольга Николаевна заканчивает говорить, по кивку государя командую. «Барабанщики, первая полурота, господа офицеры, предбатальон!» Выходят офицеры, знаменщики, знаменный взвод. Ревностно отслеживаю каждый шаг моих орлов, боюсь, чтоб кто-нибудь не накосячил. Уф, чувствую, как по спине бежит пот, как будто десяток мешков потаскал. А все еще впереди. Ничего, прорвемся. Граф Келлер, подойдя к столу и обернув запас полотнища знамени вокруг древка, наживляет верхний гвоздь и почтительно протягивает молоточек государю, который его и забивает. После его величества подходит Ольга Николаевна и неумело забивает второй гвоздик. Следующий гвоздь аккуратно вколачивает сам Федор Артурович. За ним подполковник Бойко, затем я и уже за мной мои господа офицеры по старшинству. Под конец молоток берет, покрасневший от волнения мой кровный братишка, подхорунжий Гриш Митяев. Одним ударом загоняет в древко гвоздь, затем передает Гордею, тот Сомову. Все. Полотнище закреплено последним гвоздем, и в торжественном безмолвии Николай II, император и самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский и прочее, разворачивает высочайшую грамоту для прочтения. Над притихшим плацем звучит воля монарха. «Повелеваем знамя сие, осветив по установлению, употреблять на службу нам и Отечеству с верностью и усердием, российскому воинству свойственными». Долго все это длится, чего тут говорить, устал я. Потом выходит наш дивизионный благочинный отец Александр. Командую к молитве. «Батальон, смирно! Барабанщики, на молитву! Шапки, долой!» Барабаны отбивают повестку, и начинается молебен с акафистом и многолетием. Сперва проповедь, объясняющая значение новых полковых святынь. После молебствия памяти убиенных воинов, сложивших свои головы на поле брани за честь и славу Отечества. Честно говоря, очень это все утомительно. Зато мандраж меня наконец покинул, уступив место тупому ожиданию и уверенному спокойствию. Вдруг понимаю, что все идет своим чередом, что сделал все, что мог, и даже больше, и что от меня уже ничего не зависит. А наконец, окропив святой водой знамя, отец Александр при молитве вручает его колено преклоненному Келлеру и двигается в обход батальона, тоже кропя его святой водой. И вот он, этот торжественный момент, когда командир сводного кавалерийского корпуса генерал-лейтенант граф Федор Артурович Келлер, взяв в руки знамя, вручает его опустившемуся на колено командиру первого отдельного нарайчанского батальона, то бишь мне. Ну а я уже, раздуваясь от торжественности и с полным удовлетворением от хорошо выполненной работы, передаю наш стяг преклонившему колено Михалычу. Первый знаменосец батальона под хорунжий Митяев берет знамя, салютует стягом императору и застывает в положении к ноге. Замирают ассистенты, а дальше речь толкает Федор Артурович. Проникновенно, просто и доходчиво для простого солдата. «Господа офицеры, унтер-офицеры и солдаты, дорогие мои боевые товарищи, братцы! Вы видите, перед вами стоит здесь дар нашего царя-батюшки, святыня, в которой заключается честь, гордость и слава вашего батальона. Сие знамя свидетельствует, что вы и разведчики, и штурмовики в мыслях царских так же близки его сердцу, как и те, что на глазах. Приложите же все ваши силы, чтобы быть достойными оказанной вам милости. Служите, чтобы радовать царя. А когда грянет час и снова окажетесь на передовой, покажите, на что вы способны для защиты святой веры, царя и отечества». Ну, вроде и этот этап прошли. Краем глаза замечаю завистливые взгляды свитских на меня, мои награды, шашку. Ревнивые, прямо скажем, взгляды. Мда. Предупреждал ведь Федор Артурович, что много таких слащавых улыбочек еще увижу. «А идите вы все лесом! Мне с вами детей не крестить, козлики. Что, интересно, вы в 1917-м делать будете? Небось, красные бантики повяжете и орать будете? Да здравствует свобода! Это мы еще посмотрим, будет ли здесь тот 1917-й. А пока лирику в сторону, продолжим, господа. Накройсь! Бойцы надевают фуражки, почти незаметно выравниваются в шеренгах. Теперь знамя нужно пронести перед батальоном и поставить в строй, а посему снова командую. Под знамя! Слушай! На караул! Играют марш музыканты, барабанщики бьют под знамя. Серж Аладдин, взяв шашку подвысь, торжественно ведет знамя вместе со знаменной полуротой по фронту батальона. Лица бойцов торжественные, глаза сияют. Сейчас им море по колено, океан по плечо. И все враги по... чуть пониже поясного ремня. Все же нужное это дело воинские церемониалы. Ох и нужное. Поставив знаменщика, Аладдин опускает шашку и затем, взяв на плечо, возвращается на свое место. Господа офицеры расходятся по своим местам. Пора и мне на свое. Спешу на правый фланг стоящего поротно батальона. И вот уже государю подносят чарку, которую он принимает и закрывает торжественную часть. Русский солдат во все времена был храбр, стоик и непобедим. Русский воинский устав учит. Знамя есть священная хоруквь, под которой собираются все верные своему долгу воины, из которой они следуют в бой с врагом. Знамя должно напоминать солдату, что он присягал служить государю и родине до потери самой жизни. Сегодня вы обрели святыню, свое батальонное знамя. Будьте же достойны его. Поздравляю вас, молодцы разведчики!» Федор Артурович громогласно восклицает. «Ура! Государю-императору!» Тысяча мужских глоток протяжно кричит троекратное «Ура!», пока император опустошает чарку. И я ору вместе со всеми. Мы могучи и непобедимы. Мы обрели знамя. Гремит оркестр, величественно звучит гимн. Тысячи луженых мужских глоток поют. Сильный, державный, царствуй на славу нам. Царствуй на страх врагам, царь православный. Боже, царя храни. Я выжат, как лимон, еще немного. Еще чуть-чуть. Скоро финал. Поворачиваюсь лицом к строю. К церемониальному маршу! Почеканили шаг линейные, офицеры вновь шагнули из строя, барабанщики вышли на 10 шагов перед Аладдином. Поротно! На одного линейного дистанция! Равнение направо! Первая полурота! Сергей Дмитриевич громко и торжественно командует. «На плечо!» Слитный лязг оружия, шелест вынимаемых из ножен клинков. Беру шашку подвысь. «Батальон! Шагом! Марш!» Одновременно под бой барабанов 1000 бойцов чеканят первый шаг. Слитный грохот сапог гремит по плацу батальона. Барабанщики замолкают, и в дело вступает медь оркестра. Как один могучий организм, мои бойцы, мои хлопцы, мои воины одновременно мощно и легко печатают шаг с мужской силой и армейской точностью. В этом почти высшем человеческом движении есть какая-то страшная сила и суровое самоотречение. За моей спиной развивается знамя с изображением Спаса Нерукотворного, и гордо идет первый отдельный нарочанский великой княжны Ольги Николаевны специального назначения батальон. Мой батальон. Эти люди могут все. А я шагаю впереди батальона, салютую шашкой императору. И чувствую, что счастлив. Отсалютовав, делаю 4 шага, снова шашка подвысь и резко сворачиваю к трибуне. Шаг, шаг, еще шаг, удар каблуков друг от друга, поворот кругом. Все. Теперь без меня так положено. Стараюсь краем глаза рассмотреть, каковы эмоции на трибуне. Ольга Николаевна машет платочком и улыбается. Царь-батюшка вроде тоже приосанился, молодцевато, отдает честь. Идут, мои орлы, идут, соколы!» Блестят солнечными зайчиками шашки офицеров и ребятишек Дольского. Звенят шпоры, четко ударяют сапоги. Головы повернуты направо, глаза поедают царя. Ну а сейчас вы, дорогие гости, еще больше удивитесь. Мои орлы с песней пройдут второй проход мимо его величества. Батальон почти на исходной. По команде переходит на походный шаг. Так, слышу команду. Правое плечо вперед! Арш! Пока все по плану. Выход на финишную прямую и песня. Марш нашего батальона. Долго думал-гадал, каким он будет. Благо выбор был, но после долгих раздумий решил взять самую лучшую, на мой взгляд, песню, чуть-чуть переделанную. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета, над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный. И все ж бессилен он, сомнение прочь, уходит в ночь отдельный. Отдельный наш специальный батальон, отдельный наш специальный батальон. Едва огонь угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех. Мы за ценой не постоим. Замерев, стоят величество, высочество и сиятельство. Вслушиваются в слова песни. Вон, Ольга Николаевна платочек чуть ли не до дыр истеребила. Конечно. Вы такого не слышали. Тут вам не художественно-пантомическая композиция, как говорит доктор Паша. Это вам мои мужики идут. Воины, защитники земли русской. От Припятских болот война нас доведет до самых вражеских ворот. Вперед, друзья, вперед! Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Не то чтобы высокий ариапаг был в шоке, но впечатлились все по полной. Да и у меня законная гордость в одном месте до сих пор свербит. Несмотря на то, что и сам под гитару напевал господам офицерам, и потом ротным запевалом показывал, и на репетициях глотку драл вместе со всеми. Но сегодня парни превзошли самих себя. «Господин капитан, чья это песня?» Вполне искренне интересуется император. «Я до сих пор ни разу подобного не слышал». Не успеваю дать уклончиво обтекаемый ответ, как Келлер подставляет меня по полной, да еще и получает от этого удовольствие, судя по довольной улыбке. «Ваше Величество, автор перед вами. Признайтесь, господин капитан Лавры, вашего знаменитого тезки Дениса Васильевича Давыдова покоя не дают. Я имел удовольствие беседовать с вашей тогда еще будущей супругой, когда она выхаживала вас после ранения. Дарья Александровна рассказала, что вы на досуге пописываете стихи и немножко музицируете». Изображаем вполне понятное смущение под перекрестным обстрелом пристальных взглядов присутствующих и продолжаем разыгрывать запланированную с Федором Артуровичем сценку разоблачения поэта. В последнюю нашу встречу академик с генералом, несмотря на отчаянное сопротивление, взвалили на мою хрупкую шею еще и проблему контрпропаганды с помощью стихотворных и музыкальных творений из будущего. «Да-да, мне она тоже говорила нечто подобное», подтверждает нашу версию Ольга Николаевна. «Прошу меня извинить, наверное, вы ее неправильно поняли. Дело в том, что я имею честь быть знакомым с человеком, пишущим стихи, и по его просьбе пытался переложить их в меру своих сил на музыку. К сожалению, я дал слово офицеру, что не открою никому его имени. Он очень скромен, я бы даже сказал, застенчив, и громкая слава его вовсе не интересует. Марш для батальона написал он, я лишь попытался переложить его на музыку». «Ну что ж, вам это вполне удалось», — понимающе улыбаясь, подводит итог император. «Ну давайте продолжим, господа. Федор Артурович, вы обещали нам некое зрелище на учебном поле. Так идемте». По дороге его величество интересуется, где и каким образом мы умудрились обзавестись воспитанником. Приходится вкратце рассказать ему историю Лесечки и Данилки, особенно упирая на то, что господа минские полицейские не смогли отыскать горе родителей. Меня снова поддерживает наша шефиня Ольга Николаевна. «Да, кто-то мне уже рассказывал о подобном. Кажется, княжна Софья Андреевна Гагарина. Это тоже были вы, Денис Анатольевич? А как удалось уговорить преступников отдать детей? Ну вот, блин, только обрадовался, что можно соскользнуть с темы и на тебе. И кто вас, ваше высочество, за язык дернул? Поговорку о том, что любопытство сгубило кошку, не учили?» За девчушку отдал деньги, которые просила хозяйка притона, правда, не подозревая, что забираю ребенка навсегда. А брату отдал уголовник, решив, что собственное здоровье все-таки дороже денег. Вот только не хватало мне рассказывать подробности любопытным девушкам. Да и сам император слушает с интересом. Я уж не говорю про свитских, те вообще превратились в одно большое ухо. Благодаря Софье Андреевне детей не забрали в приют, а оставили в батальоне. О чем ни мы, ни малыши, кажется, не жалеем.